Я хочу убраться отсюда как можно скорее, любимая. Когда мы сможем уехать? Уже скоро. У меня есть ее адрес, сказал Пелл. Адрес Дэнс. Имею в виду, ее детей нет дома. Она не сообщила мне, где они, но в телефонной книге я нашла некоего Стюарта Дэнса. Возможно, ее отец или брат. Полагаю, именно там они и находятся. Да, их охраняет полицейский. Мужа нет. Вдова, верно? Откуда ты знаешь? Знаю, и все. Сколько лет детям? Не знаю. А это имеет какое-то значение? Нет. Ребекка откинулась назад и бросила на Пелла внимательный, оценивающий взгляд. Для беглого каторжника ты выглядишь совсем неплохо. Она заключила его в объятия. Близость ее тела, напоенного ароматами морской растительности и соснового бора, еще больше усилили возбуждение Пелла. Он провел рукой по спине Ребекки до самого низа. Напряжение усиливалось. Он жадно впился губами в ее губы, просунув язык ей в рот. «Дэниел, не сейчас. Я должна вернуться». Но Пелл не слышал ее слов. Он увлек Ребекку еще дальше, в лес. Она положила на влажную землю блокнот картонной обложкой вниз и опустилась на него на колени. «Девушки будут удивлены, почему у меня мокрые колени», и начала расстегивать молнию у него на джинсах. «Да, такова Ребекка», — подумал Пелл. «Всегда все хорошо продумает». Наконец позвонил Майкл О'Нил. Кэтрин обрадовалась, хотя интонация у него была сугубо деловая, и она понимала, что Майкл не хочет говорить об их недавней стычке, и она чувствовала, что он все еще злится, что на него было совсем не похоже. Это насторожило ее, но у Дэнс не было времени на анализ их личных проблем, принимая во внимание то, по какому поводу ей звонил Майкл. «У меня новости из Калифорнийского управления полиции», — сказал он. «Какие-то хайкеры на пути в Биг-Сэр обнаружили на берегу сумочку и личные вещи. Они принадлежат Дженни Марстон. Тело пока не нашли, но весь песок вокруг в крови. Кроме крови, криминалисты нашли на камне волосы и частички кожи с головы. И на том же камне отпечатки пальцев Пелла. Береговая охрана отрядила две лодки на поиски трупа. В сумочке ничего интересного, только документы и кредитные карточки. Все деньги по ним сняты, по всей видимости, Пеллом. Значит, он убил и ее». Кэтрин закрыла глаза. Пелл увидел фотографию Дженни по телевизору и понял, что полиция установила ее личность. После этого она стала представлять для него опасность. Второй подозреваемый увеличивает шанс поимки преступника в геометрической прогрессии. «Мне очень жаль», — сказал О'Нил. Он прекрасно понимал, о чем она сейчас думает. Ей никогда бы не пришло в голову, что появление фотографии девушки на экранах телевизоров может привести к ее гибели. Они считали, что демонстрация фотографии — лишь еще одна нить в поисках опасного преступника. «Мы поступили правильно», — подвел итог О'Нил. «У нас не было другого выхода». «Мы», — отметила она про себя, — «не овербаевское «вы». Когда это случилось?» «Криминалисты говорят, примерно час назад. Мы ведем проверку на шоссе номер 1 и в его окрестностях, но пока никаких свидетелей». «Спасибо, Майкл». Кэтрин ждала, что он продолжит разговор, напомнит ей об ее отношениях с Келлогом. «Собственно, неважно что, главное, даст возможность завести беседу на больную тему». Но Майкл лишь сухо сообщил: «Я планирую проведение поминальной службы по Хуану. Буду держать тебя в курсе». «Спасибо. Пока». Дэнс позвонила Келлогу и Овербаю и сообщила им новости. Ее босс не сразу решил, хорошая это новость или плохая. Еще одна жертва, но, по крайней мере, погиб преступник. В конце концов, он сделал вывод: пресса и публика решат, что больше очков на стороне хороших парней. «А ты как думаешь, Кэтрин?» Однако у Дэнс не было времени сформулировать ответ шефу, так как позвонили из приемной КБР и сообщили, что прибыла Тереза Кройтон, спящая кукла. Тереза оказалась совсем не такой, какой ее представляла себе Кэтрин Дэнс. Тереза Кройтон Боллинг была высокой и стройной девушкой в широком, немного мешковатом свитере с длинными светло-каштановыми волосами, рассыпавшимися по плечам. В левом ухе у нее виднелись 4 металлические точки, в правом 5, а большинство пальцев украшали серебряные кольца. На узком, бледном, но очень милом лице ни малейших следов косметики. Мортон Негл провел девушку и ее тетку, внушительную на вид даму с короткими седыми волосами, в кабинет к Дэнс. Мэри Боллинг вела себя с мрачноватой сдержанностью, и сразу бросалось в глаза, что кабинет Кэтрин